Преодолев перевал, весь день с трудом спускались по южному склону. Несколько раз тележка застревала в глубоком снегу. Тогда он, одной рукой таща ее за собой и размахивая для равновесия другой, прокладывал дорогу по сугробам. Где угодно, но только не здесь, в горах, можно найти что-нибудь подходящее, чтобы сделать санки. Будь то старый придорожный знак или лист кровельного железа. Обернутые кусками дерюги ноги промокли насквозь. Высушить их или согреть возможности не было. Время от времени он опирался на тележку отдышаться, а мальчик стоял и терпеливо ждал. Откуда-то сверху донесся громкий треск. Потом еще раз. Дерево упало всего-навсего. «Не бойся», — успокоил он мальчика. Тот всматривался в мертвые деревья по краям дороги. «Не бойся. Все деревья свалятся рано или поздно, но не на нас. Откуда ты знаешь?» «Знаю и все». Один раз наткнулись на огромный завал из деревьев. Пришлось все из тележки вытряхивать и по отдельности перетаскивать ее и вещи через поваленные деревья, а потом укладывать все обратно. Мальчик нашел игрушки, про которую уже давно забыл. Достал желтую машинку, примостил ее поверх узла. Так и тронулись в путь. Вблизи дороги, на противоположной стороне замерзшего ручья, увидели пригорок. Расположились там на ночлег. Ветер унес весь пепел с черного, как уголь, льда, и ручей напоминал высеченную в базальте дорогу, вьющуюся в лесу. Дрова для костра собирали на северном склоне. Там было по суше. Валили целые деревья, а затем оттаскивали к месту привала. Развели огонь, натянули полиэтилен, развесили на наколях вокруг костра одежду, от которой скоро пошел пар и вонь. Сами сидели голышом, завернувшись в одеяло. Согревались. Он упер ноги мальчика себе в живот и грел их теплом своего тела. Ночью ребенок проснулся весь в слезах. Отец крепко прижал его к себе. «Тихо, тихо, все хорошо. Мне приснился плохой сон». Я так и подумал. «Рассказать? Если хочешь. У меня был заводной пингвин. Такой, знаешь, который машет крыльями и смешно переваливается. Мы сидели в нашем старом доме, а он появился из-за угла. Но его ведь никто не заводил. Стало так страшно. Еще бы. Намного страшнее, чем я тебе рассказываю. Знаю. Сны иногда бывают очень страшными. А почему он мне приснился? Этого я не знаю. Но теперь уже нечего бояться. Я подкину веток в костер, а ты постарайся уснуть». Мальчик помолчал, а потом сказал. А у него даже заводной ключ не поворачивался. Понадобилось 4 с лишним дня, чтобы преодолеть заснеженный склон горы. Да и потом еще кое-где попадались скопления снега на особенно крутых поворотах. А сама дорога была черной и мокрой из-за того, что сверху потоками сползала жидкая грязь. В некоторых местах она затопила полотно дороги и текла вниз по откосу. Вышли к узкой горловине ущелья, на дне которого в темноте шумела река. Стояли и слушали. На противоположной стороне каньона высокие скалы и тонюсенькие черные деревья, судорожно цепляющиеся за склоны. Шум реки стал тише, потом опять усилился. Снизу повеяло холодом. До реки добирались целый день. Оставили тележку на парковке и пошли по лесу. Со стороны реки доносились громоподобные звуки. Водопад. Вода устремлялась вниз с каменного обрыва и, падая с 80-футовой высоты, разбивалась о поверхность водоема. В воздухе висела пелена серой водяной пыли. Запах воды. Тянет холодом. Мокрая галька на берегу. Стоял, наблюдал за мальчиком. «Вот это да!» — воскликнул сын. Не мог оторвать глаз от реки. Присел на корточки и набрал пригоршню гальки. Понюхал камешки. Затем со стуком высыпал их на землю. Круглые, отполированные, похожие на стеклянные шарики или леденцы. Только каменные, с прожилками и полосками. Темные вкрапления и блестящие песчинки кварца, сверкающие во влажном от речного тумана в воздухе. Мальчик подошел к реке, присел, умылся черной водой. Водопад обрушился водоем почти посередине, образуя серую бурлящую воронку. Они стояли бок о бок и громко разговаривали, стараясь перекричать рев воды. «Холодно? Вода ледяная. Хочешь искупнуться?» «Не знаю. «Конечно, хочешь. А можно? Пошли». Он расстегнул куртку, бросил ее на гравий. Мальчик поднялся. Они разделись и зашли в воду. Бледные, как привидение. Зуб на зуб не попадает. Ребенок такой худющий, ходячий скелет. От этого зрелища заныло сердце. Нырнул. Выплыл на поверхность, ловя ртом воздух. Повернулся и встал, похлопывая себя по бедрам. «Мне там с головкой?» «Нет, залезай». Повернулся и поплыл к водопаду, преодолевая встречное течение. Мальчик зашел в воду по пояс и, обхватив руками плечи, прыгал в воде вверх-вниз. Отец поплыл к нему и, затащив подальше на глубину, подержал голову, чтобы тот поплавал. Мальчик прерывисто дышал и молотил по воде руками и ногами. «У тебя получается, здорово получается». Дрожа от холода, оделись и по тропинке поднялись вдоль берега, к тому месту, где река, казалось, вдруг обрывается и исчезает. Он помогал мальчику перелезть через камни. Подошел к самому краю. Вода неслась к обрыву и с грохотом падала вниз. Целиком исчезала в озере. Мальчик схватил отца за руку. «Как высоко?» «Очень. Если упадешь, наверное, разобьешься насмерть. Скорее покалечишься с такой высоты». «Ух, как страшно!» Пошли по лесу. Свет угасал. Шли по ровным участкам берега, верховьев реки, огибая огромные мертвые деревья. Густой южный лес, в котором когда-то росли и подофил, и зимолюбка, и женьшень. Вокруг шершавые сухие ветки рододендрона, узловатые, перекрученные, черные. Он внезапно остановился. Под ногами, в пепле и древесной трухе, что-то было. Наклонился. Разгреб мусор. Небольшая колония. Съежившиеся, сухие, морщинистые. Взял один. Поднес поближе к лицу. Понюхал. Откусил крохотный кусочек. Пожевал. «Что это, пап?» «Сморчки». «Это сморчки». «Что такое сморчки?» «Грибы такие». «Их можно есть?» «Можно. Возьми, попробуй». «Они вкусные?» «Попробуй». Мальчик понюхал гриб, откусил чуть-чуть, разжевал, посмотрел на отца. Очень даже ничего. Выковырили все грибы, такие необычные с виду, и сложили мальчику в капюшон куртки. Вернулись на дорогу, пошли к тому месту, где оставили тележку. Разбили привал на краю озера, отмыли грибы от земли и пепла, замочили в кастрюле. К тому времени, когда огонь разогрелся в полную силу, уже наступила ночь. На чурбаке нарезал грибы тонкими ломтиками, бросил на сковородку. Добавил туда же свиной жир из банки тушеных бобов. Поставил все это поджариваться на угле. Мальчик смотрел. «Мне это нравится». Поужинали жареными грибами и бобами, выпили чаю, а на десерт открыли баночку консервированных груш. С одной стороны, костер был защищен обломком скалы, а с другой они натянули полиэтилен, чтобы жар не уходил. Получился теплый закуток. Он рассказывал мальчику истории из прошлого, какие еще не забыл, про мужественных и справедливых людей, пока тот не уснул в ворохе одеял. Потом подкинул в костер веток и лежал сытый и согревшийся, слушая глухой грохот водопада где-то внизу, среди темного безжизненного леса. Утром решил прогуляться, пошел вниз по течению. Мальчик был прав. Место оказалось очень удобным. Надо проверить, не привлекло ли оно еще кого-нибудь. Не нашел никаких следов чужого присутствия. Стоял, наблюдал за рекой, как она стекала в затон. Там кружилась, пенилась и клубилась в водовороте. Бросил в воду белый галыш, и он моментально исчез, как будто языком слизнули. Однажды он вот так стоял на берегу реки. Рассматривал форелей, обычно невидимых в светло-коричневой воде. Разве что, когда рыба переворачивалась сбоку на бок в погоне за кормом. В черной глубине солнце острыми лучиками отражалось от рыбьей чешуи. Наверное, так блестят, попав в полосу солнечного света, лезвия ножей в пещере.